Это совершенно удивительная повесть. Уникальная, ни на какую другую не похожая. Конечно же, это увлекательная приключенческая история, но сколько в ней неожиданных элементов. Действие происходит в брежневское время, и даже сам Брежнев – один из участников событий. Но атмосфера, ностальгически насыщенная, волнующая, кинематографически яркая, отсылает гораздо более ранним образцам советской прозы. Психологическая глубина и сложность отношений героев – черты русской классики, по-моему, никогда раньше не встречались в русской приключенческой литературе. А сюжетные ассоциации от древних греков до Шекспира, постмодерн – не знаю. Знаю только, что все эти элементы сплавлены в повести в единое, органичное целое, и, читая книгу, оторваться от нее невозможно. Слава Цукерман, кинорежиссер и создатель фильма «Жидкое небо». Любая книга – это поток. Поток мысли, поток чувств, поток ассоциаций, поток действия. Все вместе или по отдельности – неважно. Важно то, что в одни книги можно входить и возвращаться к ним в любой момент, в любом месте. Можно плыть против течения, подняться к истокам, а потом сразу прыгнуть в устье. А есть те, которые надо пройти от начала до конца, как фильм, где можно только плыть по течению, заданному автором. А «Дельфины» – именно такая книга. Нырните в нее на первой странице, и вы нырнете на последней, когда она позволит вам это сделать. И, возможно, вы выйдете из потока немного другим человеком, как из хорошего кино, как из путешествия, где нет обратной дороги, как из вселенной, которая разлетается в вечность. И, возможно, когда вы почувствуете природу времени – и его безвозвратности. Все остальное – лирика. Рашид Нугманов, кинорежиссер и создатель фильма «Игла». Повесть «Целомудренная Адельфина» – это литературный дебют очень известного и любимого мной творческого коллектива «Допинг-понг». Ребята успешно работают в формате изобразительного искусства, публицистики, недавно попробовали себя в кинематографе, и вот – повесть для молодежной аудитории. С удовольствием ее прочитал и вспомнил такие классические образцы советской прозы, как «Дикая собака Динго» или «Белый бим черное ухо». Уверен, что если и возможно сегодня снимать что-то интересное для подростков, то «Целомудренная Адельфина» могла бы стать прекрасным основанием для написания сценария игрового или анимационного кино. Олег Тепцов, кинорежиссер и создатель фильма «Господин оформитель». Автор идеи – Дмитрий Мишенин. Автор текста – Анна Маугли. Иллюстрации – посторонним В. На обложке использована репродукция картины «Допинг-понг. Пионерка и дельфин. 2019 год». «Целомудренная Адельфина». Повесть. Лето 1966 года. Новая сверкающая «Волга» быстро и легко брала поворот за поворотом. Изящно огибала медлительные пузатенькие рейсовые автобусы, битком набитые курортниками. Этот участок дороги был не так, чтобы очень опасен, но все же достаточно неприятен, даже для опытного шофера. Водитель ползущего в Эрск автобуса бросил недовольный взгляд в боковое зеркало и фыркнул. За рулем обгоняющей его «Волги» сидела женщина. «Ясно, понятно», – пробормотал он. «Номера-то московские». Из вредности он поддал газу, вильнул и тут же, запоздало испугавшись собственных действий, зачем-то посигналил. На передней площадке противно заныл пацан-трехлетка, а старуха, с трудом удерживающая его на руках, принялась причитать. «Тише, тише! Тише, тише!» «Командир, ты что творишь? Не дрова везешь?» «Ух ты! Смотри, смотри! Это «Волга», что ли?» «Волгарь, ага! Люксовый! 22-й! Двухцветочка! Ой, красавец! Глянь, как сияет, а выкрашен прям дельфин. Водитель посмотрел на галерку, занятую веселым молодняком. Всю дорогу бренчали на гитаре, а теперь вот прилипли к окну и нахваливали пижонскую машину. «Эй, гонщик, не бузи! Осади, нам жить охота!» «Сыночек, и вправду!» – вступила старуха. «Ны!» – поддержал ее взапревший краснощекий карапуз. «В гору идем, набираю!» – нашелся водитель, а про себя подумал, что мог бы и не отвечать. Совсем уж народ, осатаневший, пошел. Скоро баранку из рук выдирать начнет. Или еще лучше – тормозить у каждого столба по желанию. А Волга тем временем вновь осторожно поравнялась с ним. Из открытого окна выглянул мужик, его ровесник по виду, лет за 30. Породистая, гладко выбритая столичная морда в очках-капельках. «Товарищ, товарищ, позвольте!» «Ну, чего надо? Тоже мне нашел товарища!» Он зло зыркнул, да и сплюнул за окно. «О, черт!» Тип в капельках радостно заржал. Слюна, подхваченная ветром, повисла на плече льняной рубахи водителя. «Аэродинамика!» – крикнул хлыщ подкаблучник. «Правила соблюдай!» И жена его втопила газ. Водитель лишь мельком увидел, как с заднего сиденья ему помахала белобрысая девчонка. Волга, довольно урча, обошла автобус и нырнула в тоннель. На портовом причале города Эрск, подле своего сейнера, словно на троне, гордо восседал в кривобоком шезлонге капитан Килов. Смуглый, поджарый, коротко стриженный яркий мужчина, 30 с небольшим лет. Закинув ноги на ящик с пивом, он боковым зрением следил за погрузкой снастей на судно. На коленях его лежал новенький транзисторный приемник, латышский, между прочим, из которого доносился громкий треск. Килов пытался настроить радиостанцию. Разморенный жарой, он лениво выкручивал ручку громкости, делая невыносимыми высокочастотный свист и завывание. И с ухмылкой наблюдал, как оборачиваются на навязчивый неприятный звук рабочие и матросы. Килов отхлебнул пиво из бутылки, облился и смачно выматерился. Стряхнул с выгоревших армейских брюк капли остро пахнущего пойла, осторожно отставил в сторону бутылку, транзистор и не без труда встал, чтобы оценить ущерб. Брюки – настоящие американские Ротко, хоть и в пивных подтеках, да к тому же порядком ношенные и не раз штопанные, все равно бросались в глаза за бугорным кроем. «Ведь перед самым рейсом, вот же черт!» – подумал Килов и с досады притопнул каблуком бейтсов. Еще один предмет его гордости и объект зависти всех знакомцев – настоящие американские десантные ботинки, черные, с высоким голенищем и глянцевыми носами. Кожаный самопальный жилет, надетый на голое, скользкое от жары тело, и несколько неуместный лазурно-голубой платок, повязанный на шее, завершали его странную форму. Да, Килов нравился себе. Конечно, он понимал, что раздражает своим видом портовых стариков, что за глаза они его по-всякому обзывают, за фасон, за независимость и за нежелание влиться в их дружное стадо. Еще бы! Стал бы он, подобно им, обряжаться в холщовые обноски, курить махорку и вечерами играть домино. «Слишком у тебя, Килов, гонору много», – пеняли они ему. Да вот только ему, капитану Килову, плевать было на их мнение 100 раз. Уловив позади себя какое-то движение, он развернулся. Его качнуло. Эх, развезло-то на солнышке. К нему направлялся один из наемников, грязный, извоженный машинным маслом мотыль-моторист. Килов мазнул взглядом по его изрядно засаленной робе, брезгливо поморщился и хотел было уже отсчитать за свинство, но отвлекся на шум двигателя подъехавшего к пирсу шикарнейшего автомобиля, из которого выпрыгнула девчонка-подросток. Желтое, короткое, словно кукольное платье в крупный белый горох молнией вспыхнуло на закопченном фоне рыбацкого судна. В глазах у Килова зарябило. А девчонка вдруг начала пританцовывать, хлопать в ладоши и смеяться. «Море! Море, папочка! Ты посмотри, какая прелесть! И суденышки!» «Подумать только, суденышки!» Килов недоуменно рассматривал девчонку и ее отца, который вышел из машины, сделал пару плавных наклонов вправо-влево и неспешно направился следом. «Эти-то что здесь забыли?» Светловолосая девочка лет 15, юркая, стройная, как солнечный зайчик, быстро перемещалась то к самому краю пирса, то в сторону своего папаши и раздражала до рези в глазах яркостью, безмятежностью и беспричинным неземным счастьем. И смеялась она как-то невыносимо жизнерадостно, отчего Килову натурально свело зубы. Что-то было в ней такое неуловимо знакомое и до того тревожное, что у него отчего-то в ушах застучало, и кошки на душе заскребли. «Перегрелся, вот и все», – успокоил себя и неосознанно подул на старый зарубцевавшийся шрам, что украшал ребро его правой ладони. Словно в насмешку, внезапно сам собой заработал транзистор, поймал волну и выдал что-то возвышенное, фортепианное. Килов быстро нагнулся, схватил приемник и выключил. От греха. Оценивающе и бесцеремонно уставился на отца попрыгуньи, откровенно любующегося своей девчонкой. Его ровесник, а может и старше. Да, определенно старше. Виски-то совсем белые. Или нет? А черт разберет этих столичных. В том, что хлыщ – столичная штучка, Килов не сомневался. Слишком уж тот смахивал на фермача. Пижон, очечки блеск, одет как с картинки, лазурное поло, песочного цвета брючки и эти кастаньеты, нет, маракасы, нет, да как же их, мокасины. И рожа он холеная, довольная, ясное дело, из благородных. Среднего роста, жилистый, как гончая, спортом поди на досуге занимается. В теннис, небось, играет с коллегами по уикендам. Сидит наверняка целыми днями на заднице, расчеты сверяет или статейки крапает. Точно, статейки. И пишет, пишет. Отчеты, планы и прочую ненужную лабуду, за которую денег имеет в разы больше, чем он, Килов, вынужденный общаться с отбросами общества и рисковать своей шкурой. Капитан с досадой сплюнул сквозь зубы, не глядя. Зрачками он намертво привалился к заезжему ферту и случайно попал на своего же моториста, бестолково отирающегося подле. Верзила мотыль так и вытаращился на оплеванную обувку, да сказать по этому поводу ничего не посмел, только хрипло откашлялся, чтобы обнаружить себя. «Это самое, шеф, глотку промочить бы, жара!» И он тоже, из-под лобья набычившись, пялился на чистенькую заезжую компанию. Килов преувеличенно медленно повернул к нему голову, словно удивляясь самому факту, что мотыль, оказывается, умеет говорить. Потом спокойно поставил приемник на землю, сел в шезлонг, сложил руки на груди, а ноги на ящик с пивными бутылками и дал отмашку убираться на судно, продолжать работу. Здоровяк, конечно, осерчал, затаил обиду, но спорить не решился, себе дороже. И поднялся на борт, еще раз напоследок покосившись на туристов. Он уже собирался нырнуть в трюм, когда его остановили, крепко ухватив за робу. То был стармех Шевченко. «Что там? Чего такой хмурый?» Мотыль озлобленно вырвался из захвата и вместо ответа мотнул кудлатой башкой. Стармех, невысокий, сухопарый, начинающий лысеть белесый мужчина, направился на пирс. Спускаясь с судна, он едва обратил внимание на пританцовывающую подаль девочку-подростка. Мельком отметил ее родителей и коротко присвистнул, когда узрел машину. «Хороша! Ох, хороша!» И судя по тому, как в своем нелепом шезлонге пыхтел то краснее, то бледнее капитан, кое-кого беспощадно одолевали завидки. Водрузив на нос солнечные очки, Шевченко равнодушно поинтересовался у шефа, чем опять недовольны члены экипажа. «Видишь этих?» – проигнорировал вопрос Килов. «Богатенькие туристы. Он главный инженер в каком-нибудь НИИ или щелкопер. Она – кандидат идиотских наук, а девка их – ученица спецшколы для чистоплюйских выкормышей. «Да, симпатичные», – согласился Стармех и сдвинул очки на кончик носа, чтобы рассмотреть гостей получше. «Откуда столько раздражения, дорогой? И надень уже на голову кепку, получишь тепловой удар». «Хорошо, мамочка». Килов лениво приподнялся и достал из-под себя сильно измятую фуражку, встряхнул, кособоко напялил и отдал честь Шевченко. Тот лишь головой покачал. «Но ведь ты пьян. То, что у тебя до сих пор не отняли корабль, чья-то чудовищная ошибка». «Нет, это, голубчик, социализм в действии. Я пролетариат». Он театрально раскрыл ладони и вытянул вперед руки, подсунув собеседнику под нос. Стармех перехватил ладонь капитана и рывком поставил того на ноги. И сразу спросил совсем другим тоном. «Еще не передумал? Время есть. Пойми, ты рискуешь не только собой, но и людьми». Акилов тон менять не собирался. Ухмыльнулся, сжал кулаки и ввинтил их в карманы брюк. «Веренные мне люди, будто специально созданы для того, чтобы ими кто-то рисковал. Не находишь? Да и вообще». Он замолчал. По лицу его пробежала тень. К ним неспешно приближался отец девчонки, которая в это время довольно громко о чем-то спорила с матерью у машины, а потом побежала догонять папашу. Да так разогналась, что очутилась подле Килова раньше. «День добрый, товарищи! Как нынче лов?» Она была переполнена отвратительным детским энтузиазмом. Сама доброжелательность и готовность объять мир. Оно и понятно – каникулы. Со всеми надо срочно перезнакомиться, все перепробовать и обязательно обгореть до мяса. Килов скривился. «Нынче? Пока никак». «Мы только собираемся отплыть», – приветливо ответил Стармех, хоть его вообще-то никто и не тянул за язык. В это время мимо них прошагал матрос Помогало, загруженный баграми да гарпунами. «Ого!» – подоспевший папаша уставился на снасти. «Кефали-то, видать, крупные пошли! Добрый день, товарищи!» «Пошли, пошли!» Килов уже откровенно хамил, оттесняя не в меру любопытного туриста плечом. «На море всякое бывает!» «Правда же он Дусечка?» И девица одарила отца ослепительной улыбкой, не замечая, кажется, крайне раздраженного вида их собеседника. «Дайзе хэ байс дэ глайх дин копф ап!» Отец и дочь перешли на немецкий. «Этот господин сейчас откусит тебе голову!» Отец ее плавно переместился, одним движением отодвинул неразумную девицу себе за спину и самым дружелюбным образом оскалился, с каким-то неприятным, даже можно сказать гастрономическим интересом, рассматривая капитана. А Килов вдруг уловил отголосок запаха, явно буржуйского одеколона и хорошего табака, и его пуще прежнего обожгла зависть. «Их се ин Шенбрун хас ду никст галянт!» «Вижу, Шенбрун тебя ничему не научил. А ведь я когда-то уже просил тебя не дразнить хищников. Тем более, если они не в вольере». «Ищ райся сиганайт, папе?» «Я вовсе не дразню, папочка. Я просто подошла поближе, чтобы получше разглядеть». «Как и в тот раз?» «А вот ты и в самом деле дразнишь, раз перешел на непонятный им язык. Вот видишь? Нет, этот господин определенно откусит голову. Не мне, а тебе». «Что есть, то есть. На море всякое бывает, вы правы». Папаша, не снимая улыбки, соизволил наконец заговорить на русском, цепко всматриваясь льдистыми глазами в побледневшее от гнева лицо Килова. Затем, когда неприветливый капитан демонстративно отвернулся, тяжелый взгляд мужчины переместился на Стармеха. Шевченко с трудом удержал этот прожектор. Лоб его вспотел и заблестел на солнце, выдавая напряжение. Мгновение мужчины буравили друг друга глазами, потом Стармех чуть дернул щекой и скорее моргнул, чем кивнул. «Марк! Адель!» – донеслось от автомобиля. Все невольно обернулись на зов. Женщина, сидящая на капоте «Волги», махнула дочери и мужу рукой. В другой она держала стаканчик с каким-то дымящимся напитком. Стройная, красивая, элегантно одетая. На голове ее был чуть небрежно повязан невесомый шелковый платок. «Кинозвезда, да и только! Глаз не оторвать!» – восхитился Стармех и успел приметить, как вытянулось лицо капитана. «Александра?» – сдавленно прошептал Килов. Эмоции его быстро сменялись и читались, как открытая книга. В кои-то веки, не кривляясь и не юродствуя, он выдал искренний испуг, замешательство и восторг. Потом будто что-то вспомнил. Разочарование и, наконец, ярость вытеснили все прежние чувства, превращая вполне приятные черты в привычно надменную, недовольную и наглую физиономию. Шевченко, приоткрыв от удивления рот, тоже покосился на женщину. Та ощутимо напряглась, заметила Килова и поспешно надела солнцезащитные очки, стрекозьи стекла которых, хоть и были крупными, но тем не менее не смогли полностью скрыть ее неприязни и даже отвращения. Шевченко, не сдержавшись, кмыкнул. Она изящно спрыгнула с капота, села в машину и еще раз крикнула: «Едем, Марк! Время!» Ее муж и дочь, очевидно, не менее наблюдательные, чем Стармех, переглянулись и поспешили к машине, которая тут же, стоило им сесть, сорвалась с места. «Наконец-то! Убрались!» Килов заметил ухмылку Шевченко. «Не спрашивай!» И тот поднял руки, сдаваясь. Оба они поднялись по трапу на судно. Килов, перед тем, как войти в рубку, хмуро зыркнул на удаляющуюся, причудливо выкрашенную «Волгу». А с заднего сиденья машины на него смотрела девочка. Она тоже нахмурила брови, пытаясь что-то понять. А потом встряхнула головой, поудобнее села, взяла толстую тетрадь и записала: «Сейчас я увижусь с бабушкой Ниной. Наконец-то! Столько лет мы никак не могли встретиться. А еще у меня есть странное предчувствие. Даже не предчувствие, а как воспоминание о каком-то сне. Смотрю вокруг, и приходит беспокойство. Будто что-то важное вот-вот случится, что-то грандиозное. И вроде бы даже знаю, что именно, да никак не могу вспомнить. Сердце выскакивает, как на горках. Так занятно». К воротам небольшого, самого обычного дома, с мансардой, палисадником и беседкой, увитой пышной виноградной листвой, подъехала «Волга». Да не одна, а в шумном сопровождении восторженно улюлюкающей ребятни. Мужчина, сидящий за рулем, несколько раз просигналил ко всеобщему удовольствию. «Еще!» – требовал какой-то изгвазанный пылью карапуз. «Дядя, погуди!» Дядя был нежадный, погудел. Из калитки буквально выбежала взволнованная пожилая женщина, на ходу поправляя прическу. Малыши нестройным хором протянули «Здрасте!» и стайкой воробьев унеслись, затеяв игру в салки. Женщина спохватилась, стянула с себя передник, неловко комкая, и раскрыла руки для объятий. «Милые вы мои! Сашенька, доченька! Я совсем закрутилась с готовкой, чуть вас не прозевала!» Александра порывисто сняла солнцезащитные очки, подошла к ней и крепко обняла. «Мамочка, здравствуй!» – растроганно взглянула на мать и расцеловала. Та провела по лицу дочери небольшой ладошкой, которую Александра перехватила и, зажмурившись, прижала к губам. «Моя родная!» Стоя поодаль, за ними наблюдал муж Александры, который деликатным покашливанием обратил на себя внимание. Женщина обернулась, и лицо ее преобразилось. Исчез влажный блеск из глаз. Поблекла улыбка. С некоторым отчуждением она церемонно кивнула. «Марк Евгеньевич, очень рада, что и вы смогли выбраться ко мне». «Нина Александровна, дорогая, не сердитесь на меня. Я и правда не мог раньше вырваться». Он искренне улыбался, подходя к теще. Склонился и, как ни в чем не бывало, поцеловал ее сжатую в крепкий кулачок руку. Но все внимание Нины Александровны уже обратилось на девочку. «Господи!» Она выдернула руку и прижала к груди. «Адель! Делечка! Как выросла! «Да ты ли это?» Адель звонко рассмеялась и подошла к бабушке обниматься. «А я все думаю, дойдет ли до меня очередь? Бабушка, а знаешь, ты совсем не такая, как на фотокарточках». Родители переглянулись и смущенно хмыкнули. Александра попыталась осадить дочь, но не преуспела. Адель перетянула на себя интерес Нины Александровны. «И какая же я на фотокарточках?» Бабушка положила руки на плечи Адель и развернула к солнцу, чтобы получше рассмотреть. И, судя по улыбке, осмотром осталась она чрезвычайно довольна. «На фото ты такая серьезная и строгая, такая официальная!» Бабушка рассмеялась и прижала ее к себе. «Ангел мой, так я и фотографируюсь только из официальной необходимости, для личного дела да со своими учениками. Да бог с ними, с фотографиями. Но ты-то, какая взрослая стала, какая красавица, барышня!» Женщина сплеснула руками, восхищенно разглядывая внучку. Потом, обращаясь к зятю, чуть ворчливо добавила: «Я невероятно счастлива, что увидела ее сейчас, в пору взросления. Не стану отрицать, Марк, шансы увидеть внучку в комплекте с правнуками были велики. Но даже странно, что вы сподобились приехать так рано». Мужчина захохотал, не обращая внимания на укоризненный «ну, мам» своей жены. Обнял тещу и еще раз поцеловал ее руку. Она беззлобно дала ему подзатыльник и тут же ласково растрепала его кудри. «Тьфу на тебя, Марик!» «Третий! Вы знаете, Нина Александровна, на меня сегодня по приезде уже третий раз плюют. Но вы первая попали. Интересно, к чему бы это?» Глаза его мерцали от смеха. Нина Александровна лишь головой покачала. «Все-все, расцеловались. Пора исчезть знать. Быстро в дом, а то уж публика собирается». И она кивнула наблюдающим за сценкой прохожим. Шли третьи сутки их отпуска, и Александра затеяла вдруг праздничный ужин с гостями по случаю юбилея матери. Тот факт, что юбилей вообще-то миновал полтора месяца назад, а сам ужин ежедневный, самый обыденный, в исполнении Нины Александровны и так имел исключительно праздничное содержание, ее совершенно не смущал. Так что с самого раннего утра дом превратился в плацдарм, где все четко исполняли короткие и разнообразные мамины указания, украдкой переглядываясь друг с другом и горестно вздыхая. День обещал быть необыкновенно погожим, безветренным и предназначенным только для одного – безмятежного отдыха. Когда каждая поверхность в гостиной, кухне и спальнях засверкала чистотой, когда был разобран и накрыт циклопических размеров стол, Александра сжалилась над домашними и отпустила на волю. Домашние бросились в рассыпную. «Но только до 5 часов!» Высунувшись в окно, строго ограничила Александра длину поводка, с которого так и норовили сорваться уже и Адель, и Марк Евгеньевич, и даже Нина Александровна. «В 6 прибывают гости!» «Да-да, моя Донна! Да, королева!» Неловко пятясь воскликнул Марк. Адель прыснула, а бабушка вполголоса протянула: «Марк, я вас заклинаю!» И они отправились на пляж. Нина Александровна решила составить им компанию, к радости Адель. Прихватили сумку с пляжными полотенцами и надувной матрас, а бабушка – корзиночку с бутылью воды, черешней и виноградом. У моря было многолюдно. От близлежащих домов отдыха прикочевали в поисках лучшей доли отпускники, вооруженные орущими транзисторными приемниками, шахматами, игральными картами, хаотично летающими там и сям волейбольными мячами и непременно свежей прессой. Надо ведь держать руку на пульсе, чтобы хоть так издали оставаться причастными к биению жизни. Явились вдруг и аборигены с детьми, с отварной кукурузой, арбузами и семечками. Марк Евгеньевич, увидев такое пестрое многообразие, замер в некоторой нерешительности. «Отлив!» – скупо прокомментировала бабушка. А папа почему-то рассмеялся и поцеловал ей руку. Адель меж тем уж принялась наводить уют на небольшом клочке пространства, отвоеванного в быстрой и победоносной схватке с играющими в картишки подростками. Мальчишки обиженно сопели, но не решались на реванш. Она выудила из сумки сперва покрывало для папы и бабушки, зонтик для нее же, полотенца, которые таскали на пляж больше для мягкости, нежели для обтирания, и, наконец, свернутый в рулон матрасик Лило. О, как же она его обожала! И чего уж греха таить, страшно им гордилась. И пусть он был небольшим, и лежать на нем Адель не решалась, все-таки галечный пляж. Можно нечаянно проткнуть острым камушком и испортить покрытие. Это такие мелочи в сравнении с тем блаженством, которое она испытывала, дрейфуя на нем в море. Ярко-желтый с одной стороны, синий с другой. Но главная надпись на подушечке – «The Beatles», а еще портреты Джона, Пола, Джорджа и Ринга. С их факсимильными автографами. Адель едва сдерживала себя каждый раз, надувая матрасик, чтобы не перецеловать каждого из четверки. Папа, когда наблюдал за ней, потешался до чрезвычайности. Сам же купил, сам подарил, а теперь насмехается. Ну и пусть. «Ну, я пошла. Кто со мной?» – спросила Адель у отца, поудобнее перехватив матрас. Папа раскрыл зонт, закрепил камнями и, выглянув из-под него, выразительно вздернул бровь. «О, точно! Раздеться-то она позабыла!» Адель поскорее скинула с себя ковбойку, льняные бриджи и украдкой покосилась на мальчишек. Не вздумают ли они как-то комментировать ее фигуру, купальник или еще что-нибудь? Всегда находились желающие озвучить свое исключительно ценное мнение на ее счет. И на всякий случай вздернула подбородок. Но нет, никто из них не рискнул испытать судьбу. Откровенно говоря, им было не до нее. Они, раскрыв рот, неприлично пялились на ее отца, который в тот момент снял рубашку. Адель, не отдавая себе отчета, задрала подбородок еще выше. Она знала, папа не переносит избыточного внимания к своей персоне, но и сама поймала себя на том, что любуется им. Да и как же им было не любоваться? Нет, такое было вовсе невозможно. И пускай шрамы и рубцы, как у гладиатора, так даже лучше. Адель в этом ни секундочки не сомневалась. «Ребята, я вас очень прошу!» Бабушка решила вдогонку дать им с отцом наставление, когда они направлялись было к воде. «Про отлив-то я серьезно. Здесь случается иногда тягун. А сегодня еще и зыбь вон какая. Хоть и ветра нет. Смотрим по сторонам, хорошо?» Адель кивнула. «Конечно, хорошо. Она потом у папы спросит, о чем это говорила бабушка». И быстрой ящеркой юркнула между отдыхающими. Папа нагнал ее у кромки, придержал за локоток. «Не отплывай от меня. А лучше вообще. Окунемся и выйдем». «С чего бы это?» – удивилась Адель. «Это бабушка тебя застращала? Ты же знаешь, я прекрасно плаваю». «И не такие шли на дно, поверь». Папа отчего-то стал мрачен. И настроение его испортилось. А все так чудесно начиналось. Видимо, огорчение это живописно отразилось на ее лице. Папа мигом считал его, поэтому пояснил. «Отбойная волна не шутка. Почувствуешь, что тебя подхватило течение, не плыви к берегу. Греби вдоль, пока не выплывешь. Поняла?» Он дожидался, что она кивнет. «Ну хорошо, хорошо». И она послушно промычала обещание быть осторожной. «Взрослые временами так увлекаются своей взрослостью, – недовольно подумала Адель, – что даже лучшие из них превращаются в скучнейших зануд». И устремилась в море. Осторожно зашла по пояс, каждый раз вздрагивая, когда волна игриво набегала и разбивалась об нее. А потом забралась на матрас и энергично заработала руками, удаляясь от царившей у берега суеты. Пару раз останавливалась и высматривала отца среди маячивших в воде голов. Но он тоже предпочел сбежать от взбаламученного мелководья и неторопливо плыл брасом поблизости от нее. «Пап!» – позвала Адель. И он тут же оглянулся, радостно ей улыбаясь. «А на матрасе можно доплыть отсюда до Турции?» Она сама не знала, почему этот вопрос вдруг возник в голове. Но папина реакция однозначно стоила того, чтобы его задать. Он, видимо, вовсе позабыл грести, за что был тут же наказан первой же волной, отвесившей ему звонкую оплеуху, и хлебнул воды. Папа закашлялся и так посмотрел на нее, что ей пришлось закусить губу, чтобы не расхохотаться. «Надеюсь, ты не собираешься это проверить?» Сипло поинтересовался он. Адель не снизошла до ответа. Усмехнулась, перевернулась на спину, подставив лицо солнечным лучам, и прикрыла глаза. Ею овладело удивительное умиротворение. Голоса, раздающиеся с берега, слились в один ненавязчивый гомон. Матрас покачивался на волнах. Она, кажется, задремала, когда что-то испугало ее. Какой-то звук или движение. И она дернулась слишком сильно, чтобы сохранить равновесие. Прохлада морской воды, в которую Адель свалилась, моментально привела в чувство. Она уцепилась за матрас и покрутила головой, разыскивая причину тревоги. Отца рядом не было. Сперва ей показалось, что, потеряв бдительность, она унеслась в дрейфе далеко в море. Но нет, напротив. Течением ее пригнало совсем близко к берегу. «Куда запропастился папа?» – занервничала она. И тут же увидела его. Увидела и сразу поняла, что именно выдернуло ее минутой раньше из идиллической дремы. Два подростка бултыхались правее от нее, почти у самой отмели. Они-то и кричали. В десятки метров от них отец удерживал над водой третьего мальчика, неподвижного, бледного, и старался выплыть с ним из бурлящего потока. К нему на помощь устремились несколько мужчин. Отец натурально вытолкнул парнишку за клокочущий край течения, и того сразу подхватили, понесли к берегу. Все это произошло так быстро. Адель решительно направила свой матрас к вопящей паре юнцов, выбивающихся из сил. Кто-то приказывал ей, чтобы она не смела приближаться, но она не остановилась. «Ведь я могу им помочь», – вспыхнула уверенность. Ее подбросило раз, другой, откуда-то явились волны. Она оглянулась в недоумении и поняла, что то были не волны вовсе, а так, небольшая зыбь. А настоящие волны лишь намечались, вздымаясь уже совсем рядом. Адель стала грести активнее и через мгновение уткнулась в плечо одного из бедолаг. «Держись!» – велела она ему и протянула руку. Чего она точно не ожидала? Того, что утопающий человек может быть намного опаснее самой стихии. Юноша так вцепился в край матраса, так рванул его на себя, столько безумия плескалось в его черных от страха глазах, что она сразу осознала свою ошибку. Да вот только поздно. Дальнейшее воспринималось ею странно, чуть замедленно, словно отстраненно, как нечто нереальное. Парень опрокинул ее, судорожно выдернув матрас, который виднелся ему единственным средством спасения. И теперь уже она сама принялась отчаянно барахтаться, инстинктивно направляясь к берегу, туда, где, как ей в тот миг казалось, она скоро может встать на дно и спастись. Вот тут-то и ударила стена воды. И так это было страшно и сокрушительно. Точно Адель поместили внутрь огромной стиральной машины. Поток закрутил ее, как тряпку. Она не понимала, где вверх, где низ. Любые попытки сопротивляться были тщетны. На миг лишь ей удалось вынырнуть и глотнуть воздуха. И сразу она увидела следующую волну. Огромной вспенившейся лапой та сгробастала Адель, скомкала и утянула на дно. «Этого не может быть! Это не может происходить со мной!» мелькнула жалкая мысль. «Неужели все?» А потом она разозлилась. На себя, на этих мальчишек, на море. Адель почувствовала ногами дно, оттолкнулась и выпрямилась, всплывая на поверхность. И угодила прямо в руки отца. Он перехватил ее одной рукой, крепко прижимая к груди. «Пап!» – прохрипела она. «Я сама!» «Влево плыви!» – приказал отец, удостоверившись, что она нормально держится на воде. «Вдоль берега!» «А ты? Куда ты?» Он мотнул головой и после весьма сильно оттолкнул Адель. Да, он всего лишь направил в нужную сторону. Но именно из-за этого его жеста она ощутила себя самой глупой, самой никчемной дочерью на свете, осточертевшей, взбалмошной девицей. Потому что сам он метнулся вытаскивать пацанов, один из которых, тот, что сбросил ее с матраса, куда-то делся, а второй орал дурным голосом. Волны сбавили напор, Адель подныривала под них, продолжая двигаться в указанном направлении. Выныривала и рыскала взглядом. Где он? Как он? Она шумно дышала, уши заложила, в висках стучала кровь. «Помогите! Помогите же кто-нибудь!» Кто-то тоненько и едва слышно звал совсем рядом. И к ужасу своему Адель осознала, что это она сама так подвывает, не в силах помочь отцу, призывая всех вокруг ему на помощь. Она вздрогнула, когда задела что-то рукой, и, наконец, посмотрела перед собой. Ее схватил какой-то пузатый мужик и потянул к берегу. Но Адель вырвалась, нашла в себе силы убедить горе-спасателя, что с ней все в порядке, и поблагодарить. Коснулась дна и с каким-то неприятным чувством опустошенности встала на ноги. «А ведь здесь так неглубоко», – поразилась она. «Воды и было-то ей по грудь, и столько драмы». И увидела, как папа вынырнул с бессознательным отроком в руках. Рядом с ним плыли еще двое мужчин и тащили того, что был постарше, и орал громче всех. Совершенно невменяемый, он отчего-то оказался без трусов. Его голый зад всплывал и исчезал в воде, как поплавок. Адель не стала смотреть. Она едва удержалась на месте, ей так хотелось помочь отцу. Но ему уже и так помогали. Подтянулись какие-то парни, выхватывая его ношу. И отец, чуть покачиваясь, скоро подошел к ней, взял за руку и увлек за собой. На берегу царила суматоха. Подростков привели в чувство. Сердобольные тетушки норовили укутать их полотенцами и напоить. Утопленники понуро жались друг другу. Тяжелее всего пришлось тому, что остался без плавок. Рыжий, долговязый и нескладный, лет 15, он жутко краснел, не желая выходить из воды. Нелепо расселся на отмеле, растопырившись, как пуп с переросток, и душераздирающим фальцетом требовал от потрепанных адъютантов, чтобы те принесли ему штаны. Адель не дождалась развязки. Ее мутило. Хотелось лечь, а лучше и вовсе уйти домой. На отца она не решалась посмотреть. Молча семенила за ним туда, где расположилась бабушка, беспокойно выглядывающая из-под сложенного козырьком альманаха искатель. «А что там такое, Марк?» – спросила Нина Александровна, когда они устало опустились подле нее. «Что там за шум?» «Мальчишки», – исчерпывающе ответил папа и потянулся за флягой с водой. Напился, передал Адель и с интересом стал изучать корзинку с провизией. Вынул кулек с виноградом и с самым беззаботным видом принялся поглощать ягоды. «Делечка, а где твой матрасик?» – сполошилась бабушка. Адель поперхнулась. Она закашлялась, давая себе время подобрать слова. «Проклятие!» – подумала и все же отважилась посмотреть на отца. И наткнулась на его взгляд. Папа с нечитаемым выражением лица жевал виноград, и косточки хрустели на его зубах так ужасно, что у Адель задрожал подбородок. А потом папа совершенно по-волчьи усмехнулся и вдруг подмигнул. «Я думаю, он на пути в Турцию, Нина Александровна».